А через полтора года Сафония Пилюдина, разрубленного Данилой Афанасьевым надвое, привезли на верховой лошади в село Березовку, и промороженный насквозь труп его со стуком свалился на землю. Еще в 14 лет Данила Афанасьев пообещал Кузьме Тихомилову никогда не бояться Пилюдиных Головыдиных. Слово свое держал крепко. А в 19 и вовсе ему не был страшен ни черт, ни дьявол. Самая крутая и свирепая огненная метель гуляла тогда по Сибири. И Данила вслед за своим приемным отцом и командиром Кузьмой Тихомиловым, после гибели жены, ставшим черным, как чугунка, бросался в самое жаркое пекло, отчаянное, как повесело. Кузьму шашки и пули клевали частенько, а Данилу то ли не осмеливались, то ли не могли догнать, то ли умел он от них уворачиваться. И в том жестоком бою, когда Сафоний Пилюдин отсек Кузьме руку, Данила даже царапины не получил. Но после боя сел на осеннюю пожухлую уже траву возле беспамятного своего командира, выставил кверху плечи и заплакал. Кузьма неожиданно очнулся, мутными от боли глазами поглядел на Данилу. «Чего ты? Сопли распустил. Постой, не мне руку-то, я же рядом с тобой сёкся, а Сафоний ушел, гад. Какая разница, тебе или мне? И хорошо одно, что не правую, значит, помашу еще шашкой. А как ты крошил, я видел, молодец». Подошла телега, несколько партизан уложили Тихомилова на толстую подстилку из сена. Когда клали, он, испытывая неимоверную боль, не стонал, тяжкую муку переносил молча, только по грязным щекам ползали горошины пота. Затем Данила шагал рядом с телегой и говорил тихо: «Этого Сафония я все едино достану, все одно не жить ему, только бы кто раньше не успел. Отомщу за тебя, за тетку Татьяну, вот поглядишь». Кузьма все слышал, но говорить не мог, только моргал, глазами показывал, что слышит и верит. Было это осенью 19-го. Данила Афанасьев сдержал свое слово. По первому еще рыхлому снегу банду, возглавляемую Сафонием Пилюдиным, но фактическим командиром, который был старый и хитрый, как матерый лис, Ловыгин, партизаны заманили в Летний Ключ, узкую теснину меж крутыми холмами, и начали рубить шашками. Перехитрил Пилюдина желторотый Данилка Афанасьев. Он с небольшой кучкой партизан будто бы случайно наткнулся на отряд Сафония и стал удирать в сторону Летнего Ключа, а потом юркнул в самую щель меж холмов. «А-а-а!» — зарычал Сафоний. «Сейчас мы из них лапши нарубим!» «Плюнь ты!» — сказал Ловыгин. «Место там тесное, в случае чего лошаденкам по снегам наверх не вскарабкаться». «Ты что, этот молокосос принародно базлает, что порешит меня? По всей округе слух гуляет, а тут такой случай. Кузьме Тихомилову я одну руку срезал, а ему сейчас обои обрублю». «Ну, гляди, Сафоний, а я старые кости в банке погрею. В Березовке буду ждать от тебя известий. Жди, я скоро», — пообещал Пилюдин. В Березовку, почти всю колчаковщину, бывшую в руках Ловыгина, привезли не известие об уничтожении партизан, а разрубленный от плеча до паха труп Сафония. Он был перекинут через седло, закоченел на морозе и, сброшенный с лошади, согнутым бревном упал на занавоженный снег, гулко стукнув. Всего двое из Пилюдинского отряда и вырвались живьем из узкой долинки меж холмов. Они-то и рассказали. Данилка Афанасьев впереди своих ускакал торопливо в Летний Ключ. В конце узкой котловины, когда можно было уже вырваться на простор, поворотил коня и снова впереди своих ринулся на сечу. А с хвоста ударил главными силами сам однорукий Тихомилов с скрытно стоявший где-то в холмах. И началось. «Боже ты мой!» — скупо рассказывал бородатый мужик, расседлывая коня. «И убежать некуда. На кручах кустище, в снегах по макушке. Лошади-то ихние. Сосони и Данилки грудями ударились. Это я видел. А боль ничего не видел».